Как это говорил Тамен, делать женщина приятной трудно. Скажи, в чем твой секрет? Я стараюсь не делать ей больно, и только. Был бы ты недоразвитым, я бы еще понял. Давай открой своему братишке секрет. Я ведь никогда не тяготился с женским обществом, ты же знаешь. По мне, чем их больше, тем лучше. Джандалар замедлил шаг и повернулся к Таналану. Да, с тобой все понятно. Наверное, я обещал Мароне вернуться именно для того, чтобы у меня был повод уйти от любой из них. Джандалар наморщил лоб. Ритуал первой радости является для женщины совершенно особым событием. Для меня тоже. Но многие молодые женщины в каком-то смысле так и остаются девочками. Им что мальчишки, что мужчины, все едино. Как ты скажешь такой молодой женщине, с которой ты только что провел эту особую ночь, что предпочел бы иметь дело не с нею, а с женщиной, более искушенной в любовных делах? Великая Донни Тонолан, мне не хочется обижать их, но влюбиться и провести вместе ночь не совсем одно и то же. Джандалар, порой мне кажется, что ты никогда никого не любил. Джандалар ускорил шаг. Что ты хочешь этим сказать? Я любил многих женщин. Как тебе сказать, мы говорим о разных вещах. Откуда ты это знаешь? Ты-то сам кого-нибудь любил? Да, со мной такое случалось несколько раз. Пусть обычно это длилось и недолго. Ладно, брат, не хочешь говорить — не говори. Можешь от меня не убегать. Джандалар вновь пошел помедленнее. Может, ты и прав. Я действительно никого не любил. Наверное, я вообще никого не полюблю. Ну и что с того, кому от этого будет хуже? «Слушай, оставь ты меня в покое», — зло выпалил Джандалар и тут же совсем другим тоном добавил: «Не знаю, Таналан. Мне нравятся женщины. Каждый раз, когда я участвую в ритуале первой радости, сердце мое переполняется любовью и восторгом. Но я предпочитаю иметь дело с женщинами, а не с девушками. Она должна быть свободной и раскованной, со своими желаниями и предпочтениями, понимаешь? При этом она может быть молодой или старой, наивной или опытной, словом, какой угодно». «Много хочешь, братишка?» «Ты спросил, я ответил». Какое-то время они шли молча. «Слушай, может, ты знаешь, сколько лет Зеландони?» — неожиданно спросил Таналан. «Наверное, чуть помладше матери, верно?» Джандалар мгновенно насторожился. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Говорят, еще несколько лет тому назад она была редкостной красавицей. Старые люди утверждают, что никто не мог с ней сравниться». Мне трудно это понять, но они почему-то считают ее достаточно юной для того, чтобы быть первой из тех, кто служит матери. Расскажи мне о ней, большой брат, и ответь мне, правда ли то, что они говорят о тебе и Зеландоне. Джандалар остановился и заглянул в лицо своему брату. «Сначала скажи, что они говорят обо мне и Зеландоне», — процедил он сквозь зубы. «Прости, не надо было мне говорить об этом». Будем считать, что я ни о чем тебя не спрашивал. Идет? Эйла вышла из пещеры и, остановившись на краю каменного карниза, принялась потягиваться и тереть глаза. Солнце только-только взошло, прикрыв глаза рукой, Эйла стала искать взглядом табун. Она провела в пещере всего несколько дней, но подобное начало утра уже стало входить у нее в привычку. Такой обычай делал ее одинокое существование более сносным. В эти минуты она вспоминала о том, что в долине живут кроме нее и другие живые существа. Она уже была знакома с повадками лошадей, знала, куда и когда они ходят на водопой и под какими деревьями скрываются от полуденного зноя. Она стала выделять некоторых животных. Ей нравился годовалый жеребенок с очень светлой сероватой шкуркой, казавшийся на фоне его темных задних ног и жесткой гривы едва ли не белоснежной. Темная полоска виднелась и на его спине.